Глава 30. Войдя в холл, я услышал со стороны требовательное «Эй!», и затем на меня обрушился град нетерпеливых вопросов. «Ты Джером, верно? Это кто так тебя? Мой брат? Это он сделал?» Остановившись, я взглянул на парня, развалившегося на диване и вальяжно закинувшего ногу на спинку. Его длинные темные волосы разметались по подлокотнику, живот оголился из-за слишком короткой белой футболки с гигантской похабной фразой на груди. Одну руку он подложил под голову, а во второй держал старый помятый комикс про Бэтмена с выцветшими страницами. В холле помимо нас больше никого не было. Впустив меня, охрана вышла покурить, что-то весело насвистывая себе под нос. Я давно предлагал Скэриэлу заменить их или хотя бы жестко запретить такие отлучки, но Скэриэл был другого мнения. Мистер Н мертв. Его люди либо тоже погибли, либо перешли на нашу сторону. Никто другой не осмелится пойти против нас. Когда я возмущался, что охрана в очередной раз оставила свой пост, Скэриэл заверял меня, что установил новую итальянскую модель замка премиум-класса с двумя системами запирания, даже с защитой от высверливания, так что никто к нам не сунется. Он словно больше надеялся на устройство, чем на охрану. Не знаю почему, но все это звучало слишком беспечно. Скэриэл наслаждался триумфом, кажется, позабыв о том, что не все ему рады в запретных землях. Я же считал, что даже сотня мракобесов не спасет его от халатности собственной команды. Когда кто-то один нарушает правила, то как карточный домик рушится вся система. Но Скэриэл не слушал, потому что сам частенько пренебрегал правилами. Возможно, ему было просто не до запретных земель, когда на его хвост присел сам команданте. Парень на диване окинул меня изучающим взглядом. Впрочем, я тоже удивленно на него пялился и, не дождавшись ответа, вернулся к чтению. «Если это брат, то прости. Он не всегда такой засранец». Это не тянуло на извинения, хотя, будем честны, даже так слова прозвучали довольно неожиданно. «Ты кто?» — насторожился я. Он лениво поднялся, бросил комикс на диван и с улыбкой произнес, протягивая руку для рукопожатия. «Келли Сен-Мериди, но друзья зовут меня Келли, ты тоже можешь звать, я полукровка. Так кто тебя так?» Он указал на мое лицо и присвистнул. «У-у-у». Присмотревшись, он сочувственно поморщился. «Наверное, очень больно?» Хотелось его выключить или уменьшить скорость до нуля, настолько его гиперактивность раздражала. Я хмуро посмотрел сначала на него, затем на протянутую руку и огрызнулся. «Не твое собачье дело». Несмотря на то, что ладонь я не пожал, Келли не обиделся и только миролюбиво махнул рукой в ответ. «Да ладно тебе, не горячись! А за брата, правда, прости. Если тебя Гвидо куснул, тоже прости». «Постой. Только сейчас до меня дошло». Я уточнил. «Твой брат...» «Казуариус Мериди», — подтвердил Келли. «Но все зовут его Казом. Ты тоже зови. Он свое полное имя ненавидит». И, доверительно наклонившись ближе, шепотом добавил. «Говорит, что она похожа на имя чистокровных, а он их на дух не переносит». «Он мракобес», — отчеканил я, словно это полностью меняло дело. «Ага», — Келли охотно закивал. «Он ведь даже не догадывался, что я не терплю мракобесов. Келли, похоже, такое и в голову не могло прийти. Раз он всю жизнь жил с мракобесом под боком и слушал его речи, то, скорее всего, был с ним заодно». А я видел в них безмозглых и опасных фанатиков, которые понимают только язык насилия. Я подозрительно прищурился и спросил. «Ты тоже мракобес?» «Мне так-то пофиг, так что скорее нет». Келли легкомысленно пожал плечами. Теперь пришел мой черед удивляться. «Сколько тебе?» «А что?» — воинственно отозвался он. «Какие-то проблемы?» «Ты больно мелкий, чтобы быть здесь». «Мне 15». «Нифига я не мелкий! Каз в 15 уже состоял в банде в Тритикуме!» «Ты пришел со своим братом?» «Ага, он сейчас у Скэриэла в офисе!» Келли заговорщицки подмигнул. «А ты помощник Скэриэла, да?» «Откуда знаешь?» Разговор начал порядком надоедать. «Валери сказала». «Валери? А она тут каким боком?» «Больше она ничего про меня не говорила?» «А что?» — оживился Келли. «Должна была?» Бессмысленные расспросы, на которые я даже не собирался отвечать. Потеряв интерес к полукровке и не говоря больше ни слова, я направился к лестнице. «Стой, стой!» Келли поравнялся со мной и схватил за локоть. Он был ниже почти на голову. «Ну?» — недовольно рявкнул я, вырывая руку. «Чего тебе?» «Я тоже хочу работать на Скэриэла», — уверенно произнес Келли. «Почему всяких идиотов тянет к Скэриэлу? У нас тут что, медом намазано?» «Забудь об этом», — мотнув головой, отрезал я. «Но...» Уже поднимаясь по лестнице, я услышал вслед отчаянный крик. «Надеюсь, Гвидо откусит тебе яйца!» И еле сдержался, чтобы не закатить глаза. Только вот семейки Мэриди мне для полного счастья не хватало. Сначала больной старший брат, теперь младший с шилом в одном месте. Я устало потер переносицу и мысленно взвыл. Почему меня окружают всякого рода чудики? Как бы я ни отказывался, но Скэриэл все же выделил мне небольшой кабинет. Я вообще ничего не хотел. Меня напрягало находиться в бывшем офисе мистера Эна больше 10 минут, но Скэриэл считал, что пока дом спасения и поддержки не готов, я могу работать здесь. Единственное, от чего получилось наотрез отказаться — ремонт. Дышать краской сначала у Скэриэла, потом у себя было выше моих сил. Мы пришли к компромиссу. Да, я согласен на кабинет, но никакого ремонта. И помещение как можно дальше от всех. В итоге я ютился в бывшей лачуге охранников и был этому вполне рад. Пол в кабинете был выложен черно-белой мозаикой, давно растрескавшейся и обшарпанной. В стену напротив моего рабочего стола встроили старомодный сейф с проржавевшей дверцей, но кодовый замок еще позволял прятать важные документы. В углу над входом висела паутина, переливавшаяся на солнце в погожие дни. Ее не трогали несколько лет, и я решил, что пусть обитающий там паучок составит мне компанию. Я все же надеялся, что пробуду здесь недолго. Что меня радовало, так это большие окна, которые до этого были добросовестно заколочены наполовину. Я попросил убрать доски, чтобы не страдать от недостатка солнечного света. «Это временно», — повторял себе, когда казалось, что даже окна не помогали, а стены слишком давили. Кэмерон решил, что раз я сижу в такой заднице, то попал к Скэриэлу в немилость. После этого вывода он вдруг потеплел и перестал попрекать меня разгульным образом жизни, чему я был честно рад. Теперь он стал чаще захаживать с лишним стаканом кофе, который по ошибке брал в любимой кофейне. «Редкостное пойло. Но в запретных землях ничего лучше не найти. Вот, купил Адаму, а его нет на месте, будешь?» — спрашивал Кэмерон. Итак, пару раз мы сидели в моем убежище, пили ужасный кофе, ругая его, и говорили обо всем, кроме нашей недавней стычки. «Отчет!» — устало потребовал я, присаживаясь за письменный стол. Виктор, Ален и Валери уже полчаса ждали под дверью, а я еще и потратил бесценное время на разговоры с этим болтливым полукровкой. «В Доме спасения и поддержки идут ремонтные работы. Вывезли весь мусор. Утром была доставка новых столов и стульев», — отрапортовал Виктор, сверяясь со своим блокнотом. Они с Аленом сидели напротив меня в облезлых, местами разодранных креслах, в то время как Валери устроилась на широком подоконнике и задумчиво смотрела в окно. На удивление, вид здесь был получше, чем в кабинете Скэриэла. Я удовлетворенно кивнул. Работа шла полным ходом. Мечта вернуться в дом как можно скорее и забрать этих потерянных мальчиков с собой казалась все более осуществимой. Не хотелось, чтобы они оставались в бывшем логове мистера Эна. «Когда сможем открыться?» «Я думаю, что в конце недели», — поправив очки, невозмутимо ответил Виктор. Ален подался вперед и предложил. «Может, устроить праздничное возвращение? Привлечь еще больше людей, а то многие после мистера Эна не хотят приходить». «И кто этим займется? — спросил я. «Я могу». Ален весь просиял. «Виктор, проследи за этим», — вздохнул я. Голова начинала болеть от количества предстоящей работы, но идея Алена мне понравилась. Виктор кивнул, делая заметки в блокноте. «Никаких конфетти и фейерверков. Можно повесить приветственную ленту и организовать праздничный ужин», — продолжил я. «На этом все. Рассчитайте бюджет и приходите завтра». «Сделаем!» — хором ответили Виктор и Ален. Валери не проронила ни звука. «Валери?» — позвал я. Она медленно повернулась, словно только сейчас заметила меня. Что с Ноэлем? Сначала за Ноэлем должен был присматривать Виктор, как самый ответственный среди потерянных мальчиков. Но, как оказалось, развлекать он совсем не умел. Валерия тепло улыбнулась. «Я была у него вчера. Он в порядке». Поражало то, как Валерия быстро находила общий язык со всеми детьми в округе, в то время как общение со взрослыми давалось ей с видимым трудом. Ноэль тоже был ребенком, если судить по мозгам. Так мы и поручили заботу о нем Валере. «Есть какие-нибудь изменения?» Она мотнула головой. «Нет, он продолжает ждать Скайрела». Все многозначительно замолчали, и первым не выдержал Ален. «Скайрел когда-нибудь его навещал?» «Нет», — ответил я. «Это жестоко», — грустно заметила Валери, вновь уткнувшись в окно. Виктор откашлялся, привлекая внимание. «Давайте вернемся к обсуждению», — невозмутимо продолжил он. Организатор из Виктора вышел ответственный, а лидерские качества позволяли здраво управлять остальными. «Я набросал пару вариантов. Можно рассказать?» «Да, валяй». «Мои предложения. Увеличить помещение для просмотра фильмов. Дети не должны биться за места». Виктор откашлялся и продолжил. «Полностью заменить забор на тот, что выше. Поставить на территории дома камеры, хотя бы одну. Хорошо бы завести собаку, сделать ей будку. Собаки умные, они лают, если приближается чужак. Если нападет свой, то собака ничего не сможет сделать», — прокомментировал я. «То пудели мистера Гроссо, то пес Каза, а теперь вот еще одна псина в доме. Вокруг меня слишком много собак». Виктор что-то еще хотел сказать, но сдержался. «Виктор по полной подготовился», — довольно прокомментировал Ален. «Мне нравятся все предложения». «Собака под большим вопросом», — отчеканил я. «Брать на себя ответственность за еще одну жизнь я не хочу». Виктор зачеркнул что-то в блокноте. «Ладно», — устало продолжил я. «Жду вас завтра с отчетами, ясно?» Все хором согласились, даже Валерия откликнулась, и направились к выходу. «Валерия, останься», — попросил я. Она замешкалась, вопросительно посмотрела на Виктора, словно он мог что-то ей подсказать. Тот только ободряюще улыбнулся. «Мы тебя внизу подождем», — подключился Ален с широкой улыбкой. «Хорошо, идите», — ответила она. Валерия уселась в кресле, там, где до нее сидел Ален. Когда она впервые пришла в Дом спасения и поддержки, то выглядела словно затравленный зверек, худая, почти скелет, с острыми плечами и коленками, с длинными и неухоженными темными волосами. Теперь я видел перед собой уверенную, красивую девушку. Она немного набрала вес благодаря сытным обедам Скайрела и расцвела. В первые месяцы в доме Валерия сама подстриглась. Теперь у нее было каре с прямой челкой. Эта прическа ей очень шла. «Говорят, что тебя чистокровный уделал», — вдруг начала Валерия, смотря на меня своим фирменным взглядом из-под лобья. «Это правда?» «Где ты это услышала?» — спросил я. «Слухи. Говорят, что это дело рук команданта». Вместо ответа я начал задавать свои вопросы. «Ты сдружилась с Келли?» «Нельзя!» Тон звучал агрессивно, как будто я ее в чем-то обвинил. «Будь осторожна с ним и особенно с его братом», — нехотя проговорил я. «Это еще почему?» Она подозрительно прищурилась. «Кас — мракобес». «И?» Волна негодования вперемешку с долей разочарования захлестнула с головой. «Я не знал, имею ли право читать ей морали, и зачем вообще завел этот разговор?» «Валери, послушай, он опасен». «Как Скайрел? Или мистер Энн?» «Удивительно. Но я работаю на Скайрела прямо в бывшем офисе мистера Энна», — убийственно монотонным голосом произнесла она. «Я не боюсь». Она нервно повела плечом. «Пусть меня боятся». Головная боль стала сильнее. Не думал, что разговор с Валери окажется испытанием посложнее, чем с тем придурком Келли. Я беспокоюсь, что мракобес может... Что? Брови Валери поползли вверх. Обидеть меня? И она прыснула со смеху. Я не чистокровная, так что ему нет смысла меня трогать. Я не это имел в виду. Или ты боишься, что я стану мракобесом? Я ненавижу чистокровных всей душой, так что не вижу в этом ничего опасного, — объявила она. Может, я еще не вступила в их ряды? Но я их понимаю. «Я прошу тебя не наделать глупостей», — выдохнул я. «Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Ни с тобой, ни с Виктором или Алленом». Такое чувство, что все тревоги мира разом навалились на меня. «А...» — она опешила, явно не ожидая, что за нее действительно могут переживать, и хотела что-то еще сказать, но передумала. Немного помолчав, все же ответила, скорее всего, чтобы меня успокоить и закончить на этом разговор. «Хорошо. Мы будем осторожны. Обещаю». «Спасибо». Я улыбнулся уголками губ. На большее не хватило сил. Она нерешительно улыбнулась в ответ и через мгновение отвела взгляд, будто улыбки для нее были все еще в новинку. «Иди». Я махнул на дверь. «Друзья тебя ждут». Валери поспешно поднялась. Уже взявшись за дверную ручку, она обернулась и окликнула меня. «Джером?» «Да». «Спасибо, что организовал похороны Райли». Смотря в пол, сдавленно проговорила она. «Я был не один. Еще Эдвард и Скэрилл участвовали». «Да, я знаю». Все же, подняв блестящий от слез взгляд, Валери добавила. «Но ты единственный был искренним. Райли был хорошим ребенком. Просто ему не повезло». Я не знал, что ответить. Ком подступил к горлу, поэтому я только и смог, что понимающе, кивнуть ей. Не повезло. Сначала Райли, теперь Эдвард. Я задавался вопросом, кому еще не повезет?